Глава 19. Встреча у моста. Вот теперь все стало совсем по-другому. По мнению Кима, так, как и должно было быть с самого начала. Лесная бабка не неслась, как угорелая, через кусты, а легко шагала рядом с Кимом. Правда, он все равно с трудом мог за ней угнаться. Теперь при свете утра старицу можно было разглядеть во всей красе. Ким поглядывал на нее с любопытством, но уже без смущения. Высохшие, почти лишенные признаков пола бабкины мощи гораздо больше напоминали сухое коричневое дерево, чем человеческое тело. Золотистые глазки весело поблескивали. Беседовать с ней оказалось на удивление легко и приятно. «Отшельница? Да, пожалуй, можно меня так назвать, хотя я тут не одна, нет. Со мной господин учитель. И супруг частенько забредает, и монахи постоянно шастают через мой лес. И я не сижу на горе безвылазно. Вон, в Сондже прогулялась. А почему тебя это удивляет? Те же монахи с иголки постоянно странствуют. То по обету, то с письмом, то по хозяйственным поручениям настоятеля. Меня, уважаемая старица, в основном не это удивляет. Слегка задыхаясь от быстрого шага, сказал Ким. «Я, откровенно говоря, ни разу не слышал о горных отшельницах. Я думал, это только для мужчин. Рэй как-то сказал, что ни в один монастырь лествичных гор женщин не принимают. Ох уж эти монахи, эти самодовольные слепые невежды!» Бабка скривила губы. «Запершись в пыльных каменных кельях, считают, что следуют пути неба и земли. Спрятавшись от небесного огня и живой земли, рассуждают о гармоничном слиянии двух «э». Вот уж верно. Кто сам не может, тот учит других. Как-то раз я решила приобщиться к монашеской мудрости. Стащила у них из хранилища свитка в этот их знаменитый трактат «Небесная лестница о 33 ступенях к бессмертию ведущая». И что ты думаешь? Даже не нашла там упоминания о женщинах. Как будто их и в природе нет. Бабка ехидно захихикала. Тяжело монахам будет карабкаться на небеса по таким кривобоким ступенькам. Да один день в обществе почтенного учителя жаба дает нам с мужем больше, чем 20 лет в этом паршивом монастыре. «Меня вот еще что удивляет, госпожа отшельница!» — снова заговорил Ким, перескакивая через коварный сосновый корень. «Мой друг Рэй говорил, что бессмертной может стать только дева. А вы вроде как замужем?» «Чепуха!» — отмахнулась бабка. «Девственность здесь ни при чем. Да, среди бессмертных полным-полно румяных старичков. А вот румяных бабушек никто не видал. Но ведь это не значит, что их нет. Они есть. Просто люди путают их с феями. Ты сам подумай. Неужели истинная бессмертная захочет выглядеть как старуха, если у нее есть выбор? Небожительница все равно остается женщиной». Ким не удержался, покосился на старухины мощи. «Я не бессмертная», — спокойно ответила бабка. «Давно бы стала ею, да вот не удержалась, родила дочку. Теперь прежде ее вырастить, да выучить надо, на путь наставить, а потом уж и собой заняться». «Дочку?» — заинтересовался Ким. «А почему я ее не видел?» «Потому что я отправил ее с отцом за иголку», — проворчала старуха. «Будет упражняться в охоте, пока я не найду ей нового учителя для продвижения по пути неба и земли. Совсем девчонка обленилась. Бездельничает целыми днями». «Разве вы сами ее учить не можете? Или ваша каменная жаба?» «Жаб мой собственный учитель», — строго сказала старуха. «Мне же дочку учить нельзя. А отец ее всему, чему мог, уже выучил. Должно быть равновесие хэ. Тут как на подвесном мосту. Пока равновесие не установится, и шага вперед не сделать». «А как же монахи?» — спросил Ким, который весьма смутно представлял, что имеет в виду отшельница. «Ну, у монахов равновесие внутри», — — захихикала бабка. — По крайней мере, они так утверждают. — Значит, равновесие Хэ. А женщина женщину, получается, выучить не может. — Может, — проворчала старуха. — Только к пути такое обучение отношения не имеет. У людей таких женщин называют ведьмами. — Как сложно все у вас, у отшельников, — посочувствовал Ким. — И не говори. Сложности на каждом шагу. Вот, например, с трудом отыскала для дочери достойного учителя. Тут ведь очень важно не ошибиться. А он взял, да и влюбился в нее. Что это ты на меня опять косишься? Ким отвернулся, сдерживая смех. Он как раз пытался представить себе, насколько же неразборчивым должен быть похотливый горный старец, который положил глаз на дочь этой карги. Даже если старухе меньше 100 лет, что сомнительно, то ее дочери никак не меньше 70. «Думаешь, я всегда была такая?» — подбочинилась бабка. «Да я такой красоткой была, что по мне даже небожители сохли. Я, кстати, и сейчас еще ничего. Это я просто за собой не слежу. Тут на иголке нет никого, кроме монахов. Для кого мне прихорашиваться?» Последнее время, 100 лет, с тех пор, как моим учителем стал господин Жаб, я живу здесь почти безвылазно, сосредоточившись на внутреннем, и несколько запустила себя. Но раньше, очень-очень много лет назад, когда я была еще не отшельницей, а воительницей, и носила имя бешеная тигрица Ямен, моя непревзойденная красота славилась во всех 3 мирах. Так-то. А для моего нынешнего мужа не имеет значения, как я выгляжу. Ему главное, как я пахну. В памяти Кима что-то шевельнулось, и он пропустил несколько слов старухи. Ямен? Где он слышал это имя? А мы в молодости учились вместе с тем подонком, вернулась отшельница к своему рассказу. Он был лучшим из всех, кого я знала, но такой, знаешь, себе на уме. Очень талантлив. Никогда не понимала, почему такой способный чародей похоронил себя в глуши и ведет жизнь чуть ли не деревенского колдуна. Помнится, спрашиваю его, «На что тебе этот жалкий Керим? Перебирайся к нам на Лествичные горы!» А он отвечает, «Дескать, очень меня интересует местная история». Теперь Ким слушал, затаив дыхание. Дочка унаследовала всю мою красоту. Неудивительно, что он соблазнился. Да еще что придумал злодей. Когда девочка его отвергла, отказался ее отпустить и с досады превратил в кошку. При этих словах Ким аж подпрыгнул. «Святая старица, а этого вашего колдуна случайно не Кагеру звали?» «Нет. Но это ничего не значит. Я уверена, что с тех пор он уже 10 раз поменял имя. А что?» «Просто если это тот, о ком я подумал, то вы можете его не бояться. Он умер». Старуха бросила на него острый взгляд. «Ты видел его мертвым?» «Собственными глазами. Его проткнули железным штырем, а потом сожгли». Старуха разочарованно покачала головой. «Ну, тогда это не он. Это так просто не умрет». Волшебное зелень неба переплавилась в яркую синеву, в которой утонули утренние звезды. Над лесом показался слепящий край солнца. В кронах пели птицы, звенели, тенькали, трещали. Заросли расступились, и впереди заблестела, искрясь на солнце, бурлящая поверхность ручья. Ровно посередине поток разделяла на 2 рукава длинная плоская глыба. «Дальше ты и сам дойдешь», — сказала старуха. «Видишь вон мост? А вот и какой-то монах торчит возле жертвенника. Он тебя проводит до ворот». «Последний вопрос», — быстро сказал Ким, видя, что отшельница вот-вот скроется в лесу. «Ночью в пещере все эти призраки и лук. Зачем все это?» «Дочка попросила тебя спрятать», — сухо сказала старуха. «Она считает, что обязана тебе жизнью». Кроме того, ты и нравишься. Не пойму, что она в тебе нашла. Но в любом случае юный красавчик лучше, чем засушенный монах средних лет. Вот почему я тебя и отвела туда. — Куда туда? — Скоро поймешь, — сказала бабка, развернулась и мгновенно исчезла в лесу. Ким пожал плечами и, раздвигая высокие тростники, отправился по берегу в сторону моста. Когда Ким, пыхтя, выбрался из придорожных зарослей к жертвеннику у моста, монах все еще был там. Стоял неподвижно, низко склонившись перед алтарем, так что Ким видел только его бритую голову и согнутую костлявую спину. В каменной миске тлела благовонная палочка, источая кудрявый сизый дымок. — Святой отец! — окликнул его Ким. Монах резко обернулся, уставился на Кима, и на его немолодом лице аскета отразился ужас. — Простите, что прерываю вашу молитву! — Сгинь! — грозно приказал монах, овладев собой. — Пропади, морок! — Эй, ничего не выйдет! — засмеялся Ким. — Я не призрак! Монах окинул его испытующим взглядом. — Кто же ты? Мы с другом шли в монастырь Каменной Иголки. Вчера я заблудился в лесу и отстал от него, так что он, наверное, уже в монастыре. — Вчера? Ким, ты что, издеваешься надо мной? — Вы меня знаете? — удивился Ким, вглядываясь в бледное лицо собеседника. — Тебя трудно не узнать. И ты действительно не призрак. — Где ты пропадал все это время, сволочь? «Но это я, Рэй!» «Не может быть!» — выпалил Ким, впиваясь взглядом монаха. «Вы... да, вы похожи на Рэя, но ведь он немногим старше меня, а ты... вы его родственник?» «Я Рэй Люпин», — подтвердил монах. «Вернее, прежде был Рэем, а ты был Кимом. Я не знаю, что ты теперь». «Рэй!» — потрясенный Ким посмотрел на друга. Тот Рэй, которого он знал, был увлеченным, самоуверенным 20-летним юношей. А сейчас Ким видел перед собой усталое и властное, прорезанное тонкими морщинами, лицо зрелого мужчины. «Что ты с собой сделал?» «Нет. Что сделали с тобой?» «Ох! Извини, что я так налетел на тебя. Я думал, ты давно мертв, — успокоившись, проговорил Рэй. Каждый год я прихожу сюда в один и тот же день, чтобы принести заупокойные жертвы твоей погубленной душе. Это мое послушание, обет, который я сам наложил на себя, как только меня приняли в общину. Сегодня исполнится ровно 10 лет с того несчастливого дня, когда мы с тобой увидели на том камне ведьму Ямен и ее тигра-оборотня. Рэй мрачно усмехнулся. Да-да, как видишь, теперь я знаю, кому ты угодил. Итак, она не убила тебя. Рэй, клянусь, я провел у нее всего одну ночь. И за эту ночь она украла у тебя 10 лет жизни. Проклятая ведьма! Ее отвратительное соседство — позор для моего монастыря. Ничего, скоро я доберусь до нее. Ты ведь еще не передумал идти в монастырь, младший брат? — спросил он, положив руку на плечо Кима. Нет, не знаю. Ким провел рукой по лицу. У меня все кружится перед глазами. Значит, эта пещера и луг... Лучше остаться юношей, чем 10 лет впустую. Вот что она имела в виду. — Она за это заплатит, — пообещал Рэй. Он задумчиво взглянул на жертвенник, улыбнулся и двумя пальцами загасил благовонную палочку. — Знаешь, во всем этом есть как минимум одна хорошая сторона, — сказал он. — Если бы мы тогда пришли вдвоем, без рекомендательного письма тебя бы не пустили в монастырь, даже если бы ты просидел у ворот все 10 лет. А теперь монахи не посмеют возразить, приведи я с собой хоть беса. Мы идем? Свои слова Рэй сопроводил угрожающим взглядом, обращенным в сторону ручья. — К Ким невольно проследил за взглядом друга. Рэй смотрел на плоский камень, где 10 лет назад отшельница Ямен, сидя на тигре, укрощала в себе зло. Сейчас на камне никого не было. — Да, брат, — сказал Ким, — конечно, пошли.